Глава 30. Результат и планы. «Тренер, а почему вы не празднуете?» Гунин оглянулся и увидел, что Колун в какой-то момент подкрался к нему сзади. «Илья, это у тебя надо спросить. Ты же герой турнира». «Пресса слишком назойлива. Я от них прячусь», — улыбнулся парень. Дмитрий Иванович, понимающе улыбнулся. «Знаешь, если хочешь стать профессионалом, нужно привыкнуть к вниманию прессы. Бегать от репортеров — пустое занятие. В противном случае они такого придумают, что сам не рад будешь». «А, сейчас все равно», — отмахнулся Илья. «Мне вообще победа в Кубке кажется нереальной». «Сохранишь свой запал и увидишь, что это только маленький шажок к настоящему величию в футболе. У тебя есть все задатки, так что, думаю, сумеешь покорить не один пьедестал. У нас еще молодежный турнир на носу в России». Илья с сомнением покачал головой. «Этого мало, там слишком просто. В какой-то момент могу потерять запал». «Ты же подписал контракт с Основой. Я про турнир молодежки, не подумав, сказал. Скорее всего, как приедем обратно, тут же заберут. Тем более после такого результата, как на турнире». На трибуне Хлоя пребывала в состоянии эйфории, получив видео матча Ильи от нанятого ею оператора. Запись его выдающегося успеха в финале Кубка Риги будет бесценна в будущих переговорах. Ей казалось, что она его агент с давних времен, хотя они познакомились всего неделю назад. Сейчас запал девушки разгорелся с новой силой. Она была полна решимости сделать все возможное для своего клиента. Хлоя напрягла глаза, пытаясь найти Илью в толпе празднующих игроков, но не могла разглядеть рослого парня. Взгляд метался по полю, рассматривая разочарованных игроков Штутгарта. В конце концов, она заметила его стоящим рядом с тренером в технической зоне. «Удивительно, что он не празднует», — подумала девушка. «Это странное зрелище. Казалось, что он и тренер готовятся к предстоящему матчу, несмотря на то, что только что выиграли финал». Игроки Тоттенхэма, одетые в белые спортивные костюмы, вышли на поле под звуки маршевого оркестра, исполнявшего русские и латышские мелодии. Они получили бронзовые медали за третье место в турнире. Вскоре после этого игроки Штутгарта последовали их примеру и получили серебряные медали. Команда была подавлена, все еще чувствуя боль поражения в финале. Илья, наблюдавший за происходящим со стороны, сочувствовал им, он мог только представить, насколько хуже было бы, если бы сам проиграл. «А теперь встречаем чемпионов 2011 года. Футбольный клуб «Спартак», Москва!» — задорно закричал в микрофон Марк. Когда игроки «Спартака» поднялись на сцену, чтобы получить золотые медали, стадион разразился бурными аплодисментами. Илья и его товарищи по команде были вне себя от счастья. Улыбки растянулись от уха до уха, когда президент Кубка Риги вручал награды. На арене ощущалось чувство радости, даже тренер Гунин обычно суровый улыбался, как ребенок, встретивший Рождество. Колун последний поднялся на подиум, получив сначала медаль, а затем большой шуточный чек на 50 тысяч евро от президента. Наконец наступило заключительное событие турнира — Кубок Риги. Капитану команды вручили чемпионский кубок. И Илья почувствовал, как в глазах защипало. Это была его первая победа в турнире за обе жизни. Хотя он, безусловно, лучший игрок, успех не только его. Без товарищей по команде победа была бы невозможна. Зная это, он повернулся и вручил кубок Чернышеку. Сергей засиял, как маленький ребенок запрыгал с кубком под одобрительный рев толпы. Спустившись со сцены, он убежал с призом, чтобы присоединиться к своим коллегам-спартаковцам на празднике. «Дзынь!» Илья уже собирался присоединиться ко всем, как в голове знакомо щелкнуло. «Не сейчас, изучу позже, в спокойной обстановке», — подумал Колун, мягко улыбаясь. «Впереди у команды празднование, и этим моментом он точно насладится сполна». Эйфория от победы не ограничивалась стадионом. Позже, в тот же день, организаторы должны вручить индивидуальные награды. Поэтому команда недолго радовалась, прежде чем сесть в автобус и отправиться в отель. После турнира они переоделись и отправились в зал на вечерний банкет. Когда Илья шел с командой позади Гунина, все обсуждали самые запоминающиеся моменты матча. И даже блеск коридоров отеля «Моника Центрум» не отвлекал от разговоров. Колун в эти секунды не думал ни о чем, кроме будущей награды, и речь не о присуждении звания лучшего бомбардира. Они поспешили, и в мгновение ока оказались в большом зале, отведенном для пиршества. Большинство гостей были игроками команд, участвовавших в турнире. Илья почувствовал, что сонный глаз толпы внимательно следили именно за ним. Тем не менее он сохранил спокойствие, вежливо улыбнулся и прошел к огромному столу с буфетом в левой части зала. Спортсмены нагрузились разнообразными угощениями и направились к своему столу. Во время пиршества лишь изредка раздавался негромкий шелест разговоров. После двухчасового празднования победы игроки наконец-то успокоились. «Не забывай, что завтра мы возвращаемся в академию», — заметил как бы между делом Иванников. Кутин нахмурился. «Да кого сейчас она волнует? Не порти нам радость! Мы все еще празднуем наши достижения! Фу! А я вот не могу поверить, что мы чемпионы. Это невероятно! Это первый раз, когда Академия Спартака выиграла Кубок Риги. Интересно, получим ли мы похвалу, когда вернемся? Может быть, некоторые из нас присоединятся к основе, когда мы вернемся в Москву?» Чернышук, наклонившись вперед, тихим голосом спросил. «Ребята, кто-нибудь из вас получал предложение от других команд?» Илья в недоумении глянул на парней. У Академии точно есть договоры с каждым игроком, поэтому разговоры о переходе в другие команды были запрещены. Но Чернышук задавал этот вопрос прямо за столом рядом с тренером. Илья не мог понять, почему. Кутин ответил ему тихим шепотом, спасая от разговора. Он коротко сказал. «Мы можем поговорить об этом позже». Чернышук едва заметно кивнул и продолжил трапезу. Они продолжали беседовать, пока не появился церемониймейстер турнира Кубок Риги. «Добрый вечер всем!» — заговорил Реймонд Лейзенс. Громкость его голоса увеличили динамики. «Добро пожаловать на заключительный банкет турнира. Спасибо за ваше участие!» Он белозубо улыбнулся. «Давайте поздравим «Спартак» с удивительной победой!» В зале раздались одобрительные возгласы, а игроки команды Ильи сияли от гордости. Реймонд кашлянул, когда хлопки стихли. «Что ж, не будем медлить. Наши коллеги из «Спартака» и «Штутгарта» прошли через тяжелый матч. Им нужно немного отдохнуть», — начал он. «Итак, я начну вручать награды прямо сейчас. Победители, пожалуйста, подойдите к входу, чтобы получить свой приз, когда я назову ваше имя», — усмехнулся он. Чернышук Сергей из «Спартака» заслужил высокую награду за впечатляющую игру в воротах. Он был встречен на сцене одобрительными возгласами товарищей по команде и Ильи, который сердечно поприветствовал его. Получив металлическую статуэтку перчатки, он также сфотографировался с президентом, после чего вернулся на свое место. Впечатляющий момент для Чернышука, который на протяжении всего турнира сильно помогал команде. Затем президент зачитал других лучших участников конкурса. Тимо Баумгартль из Штутгарта назван лучшим защитником. Джошуа Кимих отмечен как лучший оборонительный полузащитник. Звание лучшего атакующего полузащитника присвоено Илье Колуну. И, наконец, лучшим нападающим признан Тимо Вернер. Несмотря на то, что он не реализовал пенальти в финале, он все равно забил больше всех голов на турнире, всего на один меньше, чем Илья. Дмитрий Иванович Гунин признан лучшим тренером после того, как привел свою команду к успеху в турнире против таких грозных команд, как Штутгарт и Адо. Кроме того, Илья получил золотую бутсу, забив 14 голов, опередив Тиму Вернера. Затем президент назвал его лучшим игроком турнира и вручил ему золотой мяч и чек на 10 тысяч евро. Все присутствующие стоя аплодировали, когда он поднялся за наградой. Илья светился от радости, испытывая чувство восторга от того, что он только что вышел на первое место. Он надеялся, что и в будущем останется победителем и готов приложить все усилия, чтобы оставаться на вершине. Получив похвалу, молодой человек попрощался и удалился в свою комнату. Завтра рано утром они уже улетают, и нужно лечь пораньше. Парни, конечно, остались праздновать и зазывали Колуна, но у него оказались совершенно иные планы. Система развития не любит ждать. Пока в комнате спокойно и свободно, он аккуратно лег на кровать и расслабился. Стоило расслабиться, как перед глазами появилась знакомая раскрытая книга. «Поздравляем! Адепт показал достойный результат в серии испытаний турнира. Система проанализировала и определила фактор победы. Он влияет на событийные векторы, происходящие на поле. В данный момент адепту присвоен ранг «Профессионал 2 звезды». Фактор победы. Коэффициент согласованности. Мастер 1 звезда. Фактор удачи профи 4 звезды. Сверхъестественный фактор. Любитель 2 звезды. Коэффициент выигрыша матча профи 3 звезды. Замечание. Фактор удачи не является постоянным. Он варьируется в зависимости от обстоятельств пользователя. Помни, показатели постоянно меняются в зависимости от ситуации и исхода игры. Без повышенного фактора победы никогда не стать по-настоящему совершенным. Илья в какой-то степени понял элемент согласованности. Ему казалось, что это как-то связано с поддержанием стиля игры в течение длительного времени. Но потусторонние и случайные аспекты были идеями, которые он никогда не слышал в спорте. Почему некоторым спортсменам везет больше, чем остальным? Есть ли способ увеличить удачу? Было бы чертовщиной, если бы не присутствие самой системы. Хотя его занимали мысли о факторе победы, он на мгновение отмахнулся от них, чтобы посмотреть на системное уведомление. Он решил поразмышлять над P-фактором после того, как удовлетворит требования системы. Миссия выполнена. Адепт успешно преодолел 5 заданий из 5 и получил общую оценку «Грант 3 звезды». Поздравляем со званием лучшего игрока турнира. В качестве поощрения за труд предлагаем улучшить духовное погружение и возможности отработки некоторых навыков. В случае принятия данного аспекта на адепта будет наложено дополнительное обязательство в глобальном масштабе. Конец романа. Иван Кузьмичев. «Совершенный. Второй шанс». Читал Юрий Гуржий.